Жизнь дурака. Предоставляю тебе самому решать, стоит ли публиковать эту рукопись, если да, то когда и как это сделать. Думаю, большинство из тех, кто появляется на ее страницах, тебе известны. Тем не менее, в случае публикации я бы предпочел, чтобы текст не сопровождался именным указателем. Я пребываю сейчас в состоянии самого несчастного счастья. Но, как ни удивительно, ни о чем не жалею. Мне лишь больно думать о моих близких, которым достался плохой муж, плохой сын, плохой отец. Итак, прощай. В этой рукописи я не пытался подыскать себе оправдания, по крайней мере, сознательно. И, наконец, я доверяю рукопись тебе потому, что ты, пожалуй, знаешь меня такого, какой я есть внутри, под личиной городского интеллигента, лучше, чем кто бы то ни было еще. Посмейся же над моей глупостью, воплощенной в этих страницах. 20 июня 1927 года. Акутагава Рюноске. Для Куме Масао. Первая. Эпоха. Дело было на втором этаже книжного магазина. Он, 20-летний, взобрался по стремянке, прислоненной к книжным шкафам, в поисках новой книги. Мопассан, Бодлер, Стринберг, Ибсен, Шоу, Толстой. Уже смеркалось, но он с увлечением читал надписи на корешках. Казалось, перед ним не книги, а сам воплощенный «Фан де Секль», «Конец эпохи», Ницше, Верлен, братья Гонкур, Достоевский, Гауптман, Флобер. Он продолжал читать имена, борясь со сгущающейся темнотой. Но в конце концов даже сами книги стали неразличимы во мраке. Он сдался и попытался спуститься по стремянке. Вдруг прямо над его головой зажглась лампа без абажура. Замерев наверху лестницы, он посмотрел вниз на суетившихся в магазине продавцов и покупателей, казавшихся непривычно маленькими. Отсюда сверху все выглядело каким-то жалким. Вся человеческая жизнь не стоит и строки Бодлера. Какое-то время он продолжал смотреть на людей внизу с верхушки лестницы. Второе. Мать. Сумасшедшие были одеты в одинаковую серую одежду, и от этого большая комната казалась еще более мрачной. Один из них сидел за физгармонией и старательно играл гимны. Другой, стоя посреди комнаты, пританцовывал или, скорее, просто подпрыгивал. Он смотрел на эту картину вместе с румяным доктором. 10 годами ранее его мать была такой же, как эти безумцы. Такой же он буквально ощущал ее запах в их запахе. «Ну что, идем?» С этими словами доктор повел его в кабинет дальше по коридору. Там, в углу, в больших стеклянных банках, наполненных спиртом, хранились мозги. На одном он заметил что-то белое, будто пролили яичный белок. Стоя там и разговаривая с врачом, он вновь вспомнил мать. «Это мозг инженера из электрической компании. Он считал себя огромной, блестящей, черной динамо-машиной». Чтобы не встречаться взглядом с доктором, он смотрел в окно. Там не было видно ничего, кроме кирпичной стены, гребень которой был выложен осколками бутылок. Впрочем, она там и сям поросла белесым мхом. Третье. Дом. Он жил в комнате на втором этаже в доме в пригороде. Его построили на зыбком грунте, поэтому второй этаж слегка кренился. Здесь, на втором этаже, он часто ругался с теткой так, что иногда приходилось вмешиваться его приемным родителям. И все же тетку он любил больше всех на этом свете. Она прожила всю жизнь одна, и сейчас, когда ему исполнилось 20, ей было около 60. Здесь, в своей комнате, он часто думал, неужели люди, которые любят друг друга, всегда друг друга мучают? И все время чувствовал при этом, как странно кренится пол. Четвертое. Токио. Над рекой Сумида нависли плотные облака. Из окна движущегося парового катера он видел сакуры на острове Мукадзима. Деревья в полном цвету казались ему унылыми, словно на веревке развесили лохмотья. Но в этих сакурах на Мукадзиме, которые росли там со времен Эдо, он как будто узнавал самого себя. Пятое. Я. Он сидел со старшим товарищем за столиком в кафе, одну за другой куря сигареты. Говорил он мало, но внимательно слушал собеседника. «Я сегодня полдня провел в машине. Дела были?» Товарищ, подперев подбородок рукой, весьма небрежно бросил. «Почему? Просто хотелось покататься». Эти слова раскрыли для него целый неизвестный мир. Мир «я», похожий на мир богов. Он почувствовал что-то вроде боли, но одновременно и радость. Кафе было совсем маленьким, но там, под картиной с изображением бога Пана, нашлось место для красного горшка с каучуковым деревцем, свесившим вниз толстые мясистые листья. Шестое. Болезнь. Под порывами морского ветра он открыл большой англо-японский словарь и повел пальцем по странице, выискивая слова. Талария. Крылатые башмаки или сандалии. Тейл. Сказка. Талипот. Кокосовая пальма, произрастающая в Индии. Ствол достигает 50-100 футов в высоту. Листья используются для производства зонтиков, вееров, шляп и так далее. Цветет один раз в 70 лет. В его воображении вдруг ясно нарисовался этот цветок пальмы. Затем где-то в глубине горла появилось незнакомое ощущение, будто что-то запершило, и на страницу словаря упала капля жидкости. Слюна? Но это была не слюна. Думая о том, как коротка жизнь, он вновь представил себе цветок пальмы, как он цветет в высоте, далеко-далеко, за морем. Седьмое. Картина. Он вдруг... Все действительно случилось вдруг. Он стоял перед книжным магазином, разглядывая альбом с картинами Ван Гога, и вдруг понял живопись. Разумеется, в альбоме были репродукции, и все равно даже в этих репродукциях он почувствовал нечто свежее, живое. Страсть к живописи изменила его восприятие мира. Теперь он обращал внимание на такие вещи, как изгиб ветвей у дерева или припухлость женской щечки. Однажды дождливым осенним вечером ему случилось быть под железнодорожным виадуком на окраине города. По другую сторону насыпи стояла одинокая телега. Поравнявшись с ней, он почувствовал, будто кто-то уже прошел этим путем до него. Кто? Не было нужды спрашивать. Изнутри его 23-летнего сознания на открывавшийся унылый пейзаж смотрел, не выпуская изо рта длинной трубки, голландец с отрезанным ухом. Восьмое. Искра. Вымокший насквозь, он шагал по асфальту. Дождь лил, как из ведра. В сыром воздухе он ощущал, как пахнет его прорезиненный плащ. Проходящий над головой электрический провод ронял фиолетовые искры, и он почему-то засмотрелся на них. В кармане пиджака у него лежали рукописи для журнала, который они выпускали вместе с единомышленниками. Продолжая свой путь под дождем, он вновь посмотрел на провод вверху. Тот продолжал искрить. Никогда за всю свою жизнь он ничего по-настоящему не хотел. Но теперь ему захотелось заполучить в руки эту фиолетовую искру, пугающую искру в воздухе так сильно, что он готов был отдать за это свою жизнь. Девятое. Труп. У всех трупов к большим пальцам были прикреплены бирки на проволочках с указанием имени, возраста и прочей информации. Его друг, склонившись, сделал надрез скальпелем и начал снимать кожу с мертвого лица. Под кожей обнаружился слой жира красивого желтого цвета. Он разглядывал труп. Все это, конечно, нужно было ему для того, чтобы закончить один рассказ, где действие происходило в эпоху Хэйан. но трупный запах, похожий на запах гниющих абрикосов, вызывал отвращение. Друг, нахмурившись, продолжал бесшумно работать скальпелем. «В наши дни даже трупов не хватает», — сказал друг. Он вдруг понял, что готов ответить. «Если бы мне понадобился труп, я бы убил без всякой ненависти». Но, конечно, он не стал говорить этого вслух. Десятое. Сенсей. Сноска. Речь идет о Нацуме Сасеке. Расположившись под большим дубом, он читал книгу «Сенсея». Ни единый листочек не шевелился на ветвях дуба в лучах осеннего солнца. Где-то высоко в небе весы со стеклянными чашами пришли в идеальное равновесие. Такую картину он представлял себе, читая книгу «Сенсея». Одиннадцатое. Рассвет. Занималась заря. Он очутился на перекрестке какого-то города и смотрел на большой рынок. Рассвет окрашивал стекавшихся туда людей и повозки в розовый цвет. Он закурил сигарету и неторопливо зашагал по направлению к рынку. На него вдруг залаяла тощая черная собака. Он не вздрогнул, наоборот, в этот момент он любил даже собаку. Посреди рынка высился платан, раскинувшийся во все стороны. Встав под ним, он посмотрел сквозь ветви на высокое небо. Прямо над его головой сияла одна звезда. Шел 25-й год его жизни и третий месяц с тех пор, как он встретил сенсея. 12. Военный порт. Внутри подводной лодки царил полумрак. Окруженный со всех сторон приборами, он согнулся, чтобы заглянуть в маленький окуляр перископа. Там виднелся залитый светом пейзаж военного порта. «Должно быть, Конго видно», — сказал, обращаясь к нему флотский офицер, всматриваясь сквозь квадратное окошечко в маленький военный корабль наверху. Он почему-то вспомнил петрушку. Слабый запах петрушки на порции бифштекса ценой в 30 сен. 13. Смерть сенсея. Под порывами ветра, поднявшегося после дождя, он шел по перрону новой станции. Небо еще было темным от туч. На другой стороне перрона несколько железнодорожных рабочих, в унисон поднимая и опуская кирки, звонко пели песню. Ветер уносил прочь и песню рабочих, и его чувства. Сигарета так и осталась незажженной. Он чувствовал боль, граничащую с радостью. В кармане пальто так и осталась лежать телеграмма. Сенсей при смерти. Из-за горы Мацуяма, приближаясь, полз шестичасовой поезд на Токио, за которым стелилась тонкая струйка дыма. 14. Брак. На следующий день после свадьбы он упрекнул жену. «Не начинай сразу тратить деньги впустую!» На самом деле упрек исходил не столько от него, сколько от его тетки. Жена принесла извинения и ему, и тетке, а перед ней стояла ваза с желтыми нарциссами, которые она купила для него. 15. Они жили спокойной жизнью, в тени большого бананового дерева под раскидистыми листьями. Потому что дом их находился в городке у моря, до которого даже на поезде из Токио было ехать больше часа. 16. Подушка. Он читал книгу Анатоля Франса, подложив под голову подушку скептицизма, пахнувшего розовыми листьями, но не заметил, что и в этой подушке оказался кентавр. 17. Бабочка. Бабочка порхала на ветру, пахнувшем морскими водорослями. На мгновение он почувствовал на пересохших губах прикосновение ее крылышек, но пыльца с них, оставшаяся после этого касания, продолжала блестеть даже несколько лет спустя. 18. Луна. Он встретил ее случайно на лестнице в отеле. Казалось, даже днем ее лицо освещал лунный свет. Провожая ее взглядом, потому что они даже не были знакомы, он ощутил одиночество, которого никогда раньше не испытывал. 19. Рукотворные крылья. От Анатоля Франца он пришел к философам XVIII века. Но Руссо он обходил стороной, возможно, потому что Руссо, часто движимый страстями, был так близок одной из сторон его собственной натуры. Он выбрал другую, исполненную холодного разума, которая предпочитала автора Кандида. К 29 годам жизнь для него была полностью лишена света. Но Вольтер дал ему, вот такому, как есть, что-то вроде крыльев, рукотворных крыльев. И он расправил эти рукотворные крылья с легкостью, взмыв к небесам. Радости и печали человеческой жизни потонули перед его взором в свете чистого разума. Он летел прямо к солнцу, не зная преград, осыпая насмешками убогие городские улицы внизу, как будто забыл о древнегреческом юноше, который утонул в море, когда его рукотворные крылья сгорели, опаленные солнцем. 20. Оковы. Они с женой переехали к его приемным родителям, потому что он устроился работать в газету. Он слепо доверял контракту, состоявшему из одного листа желтоватой бумаги, и лишь потом, вчитавшись, понял, условия не предусматривали никаких обязательств для газеты, только для него самого. 21. Сумасшедшая. Два рикши бежали по пустынной проселочной дороге под пасмурным небом. Судя по соленому ветру, дорога вела к морю. Он сидел во второй повозке, удивлялся, что совсем не ждет предстоящей встречи, и размышлял о том, что, собственно, его сюда привело. Уж точно не любовь. А если не любовь? Чтобы не отвечать себе на этот вопрос, ему оставалось только повторять. Как бы то ни было, мы похожи. Женщина, сидевшая в повозке впереди, была сумасшедшей, а ее младшая сестра к тому же покончила с собой в припадке ревности. Что ж, теперь ничего не поделаешь. Он уже чувствовал ненависть к этой сумасшедшей, ведомой одними только животными инстинктами. Повозки тем временем миновали кладбище. В воздухе пахло морем. За оградой из прутьев, украшенной устричными раковинами, чернело несколько каменных стел. Глядя поверх них, на слабо мерцающее море, он вдруг ощутил презрение к мужу этой женщины, который не сумел завоевать ее сердце. 22. Художник. Это была журнальная иллюстрация, но в нарисованном тушью петухе чувствовалась какая-то изюминка. Он даже навел у друга справки о художнике. Всего через неделю автор иллюстрации пришел к нему с визитом. Это было одно из самых примечательных событий в его жизни. В художнике он открыл поэзию, о которой никто не догадывался, а в себе самом — душу, которой прежде не знал. Однажды прохладным осенним вечером он заметил одинокий стебель кукурузы и сразу вспомнил о том художнике. Стебель, защищенный грубыми листьями, возвышался на пригорке, и его тонкие корни, видные на поверхности земли, напоминали нервы. Наверное, так выглядел и он сам со своей уязвимостью. Правда, его это открытие лишь расстроило. Слишком поздно. Но вот когда придет время... 23. Она. Вечерело. Он шел по площади, и его слегка лихорадило. Несколько высоких зданий светились рядами окон на фоне чистого серебристого неба. Он остановился на обочине, чтобы подождать ее. Минут через пять она подошла, вид у нее был осунувшийся, но, увидев его, она сказала только «устала» и улыбнулась. Бок о бок они пошли по тускло освещенной площади впервые. Он чувствовал, что готов отказаться от всего, лишь бы быть с ней. Сев в машину, она пристально посмотрела ему в лицо. «Ты не будешь жалеть?» «Не буду», — твердо ответил он. «Я точно не буду жалеть», — сказала она, сжав его руку. Даже сейчас казалось, что ее лицо освещает луна. 24. Роды. Он стоял у раздвижной двери Фусума и смотрел на акушерку в белом халате, обмывающую новорожденного. Ребенок трогательно морщился каждый раз, как мыло попадало ему в глаза, и все время звонко плакал. Он вдыхал запах младенца, похожего на мышонка, и не мог отвязаться от мысли, зачем он пришел в этот мир, полный горя? Зачем судьба ему дала такого отца, как я? Это был первый мальчик, рожденный его женой. 25. Стриндберг. Он стоял у окна в своей комнате, наблюдая за китайскими оборванцами, которые при лунном свете играли под цветущим гранатом в маджонг. Потом, отвернувшись, погрузился в чтение «Исповеди глупца» под низкой лампой, но, не дочитав и второй страницы, криво усмехнулся. В письме, написанном графине, которая была его любовницей, Стриндберг лгал так же, как лгал он сам. 26. Древность. Будды с облупившейся краской, небожители, лошади и цветы лотоса почти оглушили его. Глядя на них, он забывал обо всем, даже о том, как ему повезло вырваться из рук сумасшедшей. 27. Спартанская выдержка. Он шел с другом по переулкам города, когда навстречу им попался рикша с закрытой навесом повозкой. В ней сидела девушка, та самая, с которой он встречался предыдущим вечером. Даже сейчас, днем, казалось, будто ее лицо залито лунным светом. При его спутнике они, конечно, не обменялись и кивком. «Красавица!» — сказал друг. Он посмотрел на весенние горы, видневшиеся в конце улицы, и недрогнувшим голосом ответил. «Да, весьма красиво». 28. Убийца. Светило солнце. На проселочной дороге пахло коровьим навозом. Обливаясь потом, он поднимался по крутому склону. По обеим сторонам дороги разливался аромат спелой пшеницы. «Убей! Убей!» Он уже какое-то время вновь и вновь повторял эти слова. «Убить кого?» В этом сомнений не было. Он вспомнил подобострастного мужчину с коротко стриженными волосами, за желтеющим пшеничным полем показался купол католического собора. 29. Форма. Металлический кувшинчик для саке. Этот металлический кувшинчик с тонким узором показал ему, что значит красота формы. 30. Дождь. Лежа на широкой постели, они разговаривали обо всем подряд. За окном спальни лил дождь, казалось, цветущие лилии так и сгниют под этим дождем. Ему по-прежнему казалось, будто ее лицо освещает луна. Но это не значило, что ему не прискучило с ней разговаривать. Перевернувшись на живот, он тихонько закурил сигарету и подумал о том, что живет с ней уже 7 лет. «По-прежнему ли я люблю эту женщину?» — спросил он самого себя. Ответ его удивил, хотя, казалось бы, он привык к рефлексии. «Да, люблю». 31. Великое землетрясение. Пахло чем-то вроде гнилых абрикосов. Он учуял этот слабый запах, шагая по пепелищу, и подумал, что, как ни странно, вонь разлагающихся на жаре трупов не так уж страшна. Но, дойдя до пруда, заваленного мертвыми телами, понял, что слова «с души воротят» совсем не преувеличение. Его особенно поразил труп ребенка лет 12-13. Глядя на него, он почувствовал что-то вроде зависти. Вспомнились слова «те, кого любят боги, умирают молодыми». У его старшей сестры и сводного брата сгорели дома. А муж сестры, к тому же, отбывал сейчас условный срок за лжесвидетельство. Лучше бы все умерли, — в сердцах подумал он, стоя на пепелище. 32. Ссора. Он подрался со сводным братом, который был младше. Конечно, на того постоянно давили, приводя в пример старшего, но и сам он из-за брата потерял свободу. Брату родственники твердили: «Вот каким надо быть», а ему казалось, что он связан по рукам и ногам. Сцепившись друг с другом, они перекатились на веранду, возле которой росла индийская сирень. Он до сих пор помнит шапку, огненно-красных цветов под дождливым небом. 33. Герой. Из окна дома, где жил Вольтер, он смотрел на высокие горы. Вершины, покрытые льдом, были пустынны, по ним не скользили даже тени грифов. Лишь один человек, русский невысокого роста, упрямо карабкался по горной тропе. Сноска. Считается, что под невысоким русским подразумевается Владимир Ильич Ленин. Когда на дом Вольтера спустилась ночь, он, вспоминая эту взбирающуюся вверх фигуру, написал при ярком свете лампы такие стихи. «Ты соблюдал 10 заповедей, как никто. Ты нарушал 10 заповедей, как никто. Ты любил народ, как никто. Ты презирал народ, как никто. Ты горел идеалами, как никто. Ты знал реальность, как никто. Ты плоть от плоти нашего Востока, электрический локомотив, благоухающий цветами». 34. Цвет. Когда ему было 30, он незаметно для себя полюбил один пустырь. Там не было ничего, только мох с разбросанными по нему обломками кирпичей и черепицы. Но для него это была картина, сравнимая с пейзажем Сезанна. Он вдруг вспомнил, что увлекало его лет 7-8 назад, и одновременно понял, что тогда, 7-8 лет назад, совершенно не понимал, что такое цвет. 35. Арлекин. Он собирался жить полной жизнью, чтобы ни о чем не жалеть, когда будет умирать. А на самом деле во всем себя сдерживал, как требовали его приемные родители и тетка. Так жизнь разделилась на две — светлую и темную. Однажды он увидел куклу Арлекина, стоявшую в магазине европейского платья, и задумался, насколько он сам на нее похож. Но другой он бессознательно уже давно описал это ощущение в рассказе. 36. Усталость. Он гулял по заросшему тростником полю вместе с одним студентом. «Ваше поколение, наверное, полно желания жить?» «Да, но и вы, наверное». «Я нет. У меня только желание писать». Он сказал правду. В какой-то момент он почувствовал, что утратил к жизни интерес. «Так ведь желание писать — это и есть желание жить?» Он ничего не ответил. Над рыжими колосьями травы вставал вулкан. Он чувствовал к этому вулкану что-то вроде зависти и сам не понимал, почему. 37. Кассибито. Он встретил женщину, которая могла соперничать с ним интеллектуально. Ему удалось избежать опасности, погрузившись в написание стихов, так появился цикл «Кассибито». Сноска. «Кассибито». Написанный Акутагавой цикл стихотворений, посвященный Катаяме Хироко, 1878-1957, японской поэтессе и переводчице ирландской литературы, работавшей под псевдонимом Мацумура Минеко. Цикл не переводился на русский язык. В них воплотилось чувство потери, как бывает, когда сбиваешь с дерева сверкающую снежную шапку. Шляпа плетеная пляшет по ветру, чтобы потом упасть на дорогу. Стоит ли печься о славе моей? Только твоя имеет значение. 38. Возмездие. Они сидели на террасе какого-то отеля, окруженной деревьями, на которых как раз раскрывались почки. Он рисовал, развлекая мальчика, сына той самой сумасшедшей, с которой расстался 7 лет назад. Сумасшедшая закурила сигарету и смотрела, как они играют. На сердце у него было тяжело, но он продолжал рисовать паровозы и самолеты. К счастью, мальчик не был его сыном. И все равно слышать, как тот называет его «дяденька», было мучительно. Потом мальчик куда-то убежал, и сумасшедшая, продолжая курить, кокетливо спросила: «Тебе не кажется, что он похож на тебя?» «Не кажется. Во-первых, ведь говорят, что существует телегония». Он промолчал и отвел глаза, в глубине души ощущая жестокое желание придушить ее. 39. Зеркала. Он беседовал с другом, сидя за столиком в углу кафе. Тот ел печеное яблоко и говорил, что, мол, наступили холода. Он вдруг почувствовал в их беседе что-то не то. «А ты ведь еще холостяк?» «Не совсем. Женюсь в следующем месяце». Он разом замолчал. Зеркала по стенам кафе бесстрастно множили число его отражений. В этом чудилась угроза. Сороковое. Вопросы и ответы. Почему ты критикуешь современное устройство общества? Потому что вижу зло, порожденное капитализмом. Зло? Мне казалось, ты считаешь, будто мир не делится на черное и белое. А как насчет твоей собственной жизни? Так он беседовал с ангелом в безупречном шелковом цилиндре. 41. Болезнь. На него напала бессонница. Хуже того, он чувствовал, как слабеет физически. Несколько врачей поставили ему разные диагнозы. Повышенная кислотность, атония желудка, сухой плеврит, неврастения, хронический конъюнктивит, нервное перенапряжение. Но он и сам знал источник своих болезней. Он одновременно стыдился себя и боялся их. Их, то есть общество, которое презирал. В один из снежных дней после полудня он сидел в углу кафе, куря сигару и слушая музыку, которая доносилась из граммофона в другом конце зала. Странным образом она проникала в его сердце. Дождавшись, когда мелодия закончится, он решил подойти к граммофону и прочитать, что написано на пластинке. «Моцарт. Волшебная флейта». Он мгновенно все понял. Моцарт, нарушавший все 10 заповедей, конечно же, страдал, но все-таки не так, как он сам. Опустив голову, он тихонько вернулся за свой столик. 42. Смех богов. 35-летний он шагал по сосновому лесу в лучах весеннего солнца. Ему вспомнились слова, которые он сам написал пару лет назад. «Боги, к несчастью для них, не могут покончить жизнь самоубийством, как мы». 43. Ночь. Снова опускалась ночь. В сгущающихся сумерках на море то и дело вздымались белые барашки. Здесь, под этим небом, он второй раз женился на своей жене. Это было радостью для них, но в то же время он чувствовал боль. Трое детей вместе с ними наблюдали с берега за молниями над морем. Жена держала одного из детей на руках и, похоже, едва сдерживала слезы. «Видишь вон там суденышко?» «Да». «У него мачта сломана». 44. Смерть. По счастью, спал он один. Он решил повеситься, пропустив поезд сквозь оконную решетку. Но стоило сунуть голову в петлю, как вдруг пришел страх смерти, причем страшила отнюдь не мучительная агония. В следующий раз он решил засечь время с карманными часами в руках. Боль длилась недолго, потом он начал терять сознание. Значит, стоит один раз пройти через это, и можно умереть. Он посмотрел на стрелки часов. Мучения длились минуту и 20 с лишним секунд. За окном была кромешная тьма, но где-то во мраке громко закричал петух. 45. Диван. Диван должен был дать новый толчок его разуму. Это был восточный Гёте, которого он раньше не знал. Он видел Гёте спокойно стоящим на другом берегу, по ту сторону добра и зла, и смотрел на него с завистью, которая мешалась с отчаянием. Как поэт Гёте в его глазах стоял выше Христа. И в сердце этого поэта, помимо Акрополя и Голгофы, нашлось место и цветущим розам Аравии. Если бы у него хватило сил пойти по стопам поэта, он дочитал «Диван» и после того, как улеглось лихорадочное волнение, преисполнился презрение к самому себе. В этой жизни он родился безнадежным евнухом. 46. Ложь. Самоубийство мужа сестры стало внезапным потрясением. Теперь ему нужно было заботиться о сестре и ее семье. Будущее, по крайней мере, для него самого, казалось, тонуло во тьме, будто спускались закатные сумерки. Он наблюдал за собственным душевным банкротством с отстраненной усмешкой. Все его собственные пороки и слабости были ему давно известны. и продолжал запоем читать. Но даже исповедь Руссо, казалось, была полна высокопарного лицемерия. А уж что касается новой жизни Симадзаки Тасона, он в жизни не встречал такого изощренного притворщика, как ее главный герой. Только Франсуа Вийон трогал его душу. В его стихах порой проглядывал образец прекрасной мужественности. Во сне ему явился Вийон, ожидающий повешения. Как и французский поэт, он не раз в своей жизни был близок к тому, чтобы оказаться на дне. Но что-то мешало, не позволяли обстоятельства, не хватало энергии. Он постепенно терял силы, будто дерево, засыхающее от вершины к корням, которое попалось на глаза Свифту. Сноска. Рассказывает, что Джонатан Свифт, 1667-1745, в 50-летнем возрасте, однажды указав на дерево со словами «Вот так умру и я», с головы, и действительно, Свифт умер от инсульта. 47. Игра с огнем. Ее лицо сияло, будто сквозь тонкий лед пробивались лучи утреннего солнца. Сноска. Акутагава собирался совершить двойное самоубийство с подругой жены, хотя их не связывали романтические отношения. Намерение не было приведено в исполнение. Она ему нравилась, но он ее не любил и ни разу даже пальцем не прикоснулся к ее телу. «Значит, вы хотите умереть?» «Да, то есть не то, чтобы хочу умереть. Я просто устал жить». Поговорив таким образом, они условились умереть вместе. «Это будет платоническое самоубийство». «Двойное платоническое самоубийство». Он не мог не удивляться собственному самообладанию. 48. Смерть. Он не умер вместе с ней, но ему нравилось думать, что он ни разу не коснулся ее тела. Время от времени она заговаривала с ним, как ни в чем не бывало. А еще передала ему свой пузырек с цианистым калием, сказав, «Это даст нам обоим силы». И действительно он чувствовал, что сердце его укрепилось. Сидя в одиночестве в плетеном кресле и глядя на молодые листья каштана, он часто думал об умиротворении, которое подарит ему смерть. 49. Чучело лебедя. Он из последних сил пытался написать автобиографию. Задача оказалась неожиданно сложной. Все от того, что в нем по-прежнему было достаточно и гордыни, и скептицизма, и эгоистичной расчетливости. Он не мог не презирать себя и одновременно не мог не думать, загляни в душу любому, и найдешь то же самое. Слова «поэзия» и «правда», как у Гёте, показались ему подходящим названием для любой автобиографии. Впрочем, он прекрасно знал, искусство трогает далеко не всех. Его работа будет интересна лишь тем, кто живет похожей жизнью. С этими мыслями он решил написать свою собственную короткую «Поэзию и правду». Когда жизнь дурака была закончена, в лавке старьевщика ему попалось чучело лебедя. Птица стояла, гордо вытянув шею, но крылья, пожелтевшие от времени, были изъедены молью. На глаза навернулись слезы. Он усмехнулся. Так и моя жизнь. Перед ним было два пути — либо безумие, либо самоубийство. Шагая в одиночестве по вечерней улице, он решил дождаться, когда судьба, наконец, с ним расправится. 50. Пленник. Один из его друзей сошел с ума. Сноска. Один из друзей Акутагавы, романист Уно Кодзи, 1891-1961, несколько лет страдал психическим заболеванием. Он всегда чувствовал какую-то особую близость с этим другом. Все потому, что лучше прочих видел его одиночество. Одиночество под маской беззаботности. Он 2-3 раза бывал у друга, когда тот уже заболел. «И ты, и я одержимы демоном. Демоном фан де секль», — понизив голос, говорил ему друг. Рассказывали, что через пару дней после той встречи друг, направлявшийся на горячие источники, принялся жевать соцветия роз. Потом, когда друг уже лежал в больнице, он вспомнил, как подарил ему терракотовую скульптуру, бюст автора «Ревизора», которого друг очень любил. Гоголь тоже умер, сойдя с ума. Казалось, все они находились во власти одной и той же силы. Измученный, он случайно прочитал предсмертные слова Радиге: «За мной идут солдаты Господни». Ему показалось, будто он вновь слышит смех богов. Он пытался бороться со своими суевериями и сентиментальностью, но в конце концов это стало физически невозможно. Должно быть, его и правда мучил демон Фан де Секль. Он завидовал тем, кто жил в Средневековье. Их поддерживала вера в Бога. Сам он так и не смог уверовать ни в Бога, ни в его любовь. А ведь даже как кто верил. 51. Поражение. Рука, державшая перо, дрожала, текла слюна. В голове прояснялось только после дозы веронала, но ее хватало лишь на полчаса, максимум на час. День за днем он жил будто в сумерках, как затупившийся меч, который используют вместо трости. Июнь 1927 года. Посмертная рукопись.